Глава шестая. В чем проблема? Глядя через призму АКТ. Тем, кто только начинает работать с АКТ, обычно бывает трудно увидеть проблемы клиента через призму шести основных процессов. Чтобы помочь вам с этим, давайте снова ненадолго вернемся к точке выбора. С позиции АКТ – это краткое описание большинства клинических проблем. Нижняя и левая части схемы, то есть ситуации мысли и чувства, и стрелка на крючке, ведущая к удалению, кратко описывают основные черты почти всех клинических проблем и психиатрических диагнозов. С самой схемой точка выбора вы можете ознакомиться в PDF-приложении к этой аудиокниге. А. Клиент пытается разобраться с трудными ситуациями. Сюда могут относиться все виды проблем со здоровьем, отношениями, экономикой, законом, лечением, домом, образом жизни и работой. И испытывает разнообразные сложные мысли и чувства. Напомним, что мысли и чувства – это краткое наименование для всех видов личных переживаний, включая эмоции, воспоминания, стремления, импульсы и физические ощущения. Б. Когда клиент негибко реагирует на свои мысли и чувства, проявляя слияние или избегание, будучи на крючке, он ведет себя так, что это противоречит его системе ценностей и вредит самому себе, делая свою жизнь хуже в долгосрочной перспективе. Правая часть схемы напоминает нам о том, что результатом АКТ является осознанная жизнь, отцепиться, направляемая системой ценностей, приближения. Другими словами, мы хотим развить навыки отцепления, разделения, принятия, самонаблюдения, гибкое внимание и предпринимать ответственные действия, направляемые системой ценностей, приближения, чтобы создать максимально полную, насыщенную и осмысленную жизнь. Когда мы собираем анамнез, нашим клиентам обычно гораздо проще рассказать о своих страданиях и борьбе, нежели описать, что они хотят делать, чтобы их жизнь стала насыщенной и осмысленной. Тем не менее, если мы хотим быть эффективными терапевтами, нам необходимы оба набора информации. К счастью, у нас есть разнообразные инструменты и техники, которые могут помочь людям прояснить свои ценности и цели, как будет рассказано позже. Существует два ключевых вопроса, позволяющих быстро концептуализировать любую ситуацию или проблему с точки зрения АКТ. Первый. В каком направлении клиент хочет двигаться, исходя из своих ценностей? Второй. Что стоит у него на пути? Давайте рассмотрим это более подробно. В каком направлении клиент хочет двигаться, исходя из своих ценностей? Здесь мы стремимся к прояснению ценностей, как именно клиент хочет расти и развиваться, какие стороны личности или качества он хочет укреплять, как он хочет вести себя, как он хочет обращаться с собой, какие отношения он хочет построить, как он хочет обращаться с другими в этих отношениях, что ему важно в жизни, что он стал бы защищать в ситуации кризиса или тяжелых испытаний, какие сферы жизни для него наиболее важны, какие цели, соответствующие его системе ценностей, есть у него в данный момент. Когда мы сможем ответить на вопрос, в каком направлении клиент хочет двигаться, исходя из своей системы ценностей, мы можем использовать это знание, чтобы задать цели, соответствующие ценностям, а потом направлять, вдохновлять и поддерживать происходящие действия. И если мы не можем ответить на такой вопрос, это говорит нам о том, что нам необходимо больше работать над прояснением ценностей, постановкой целей или разработкой планов действий. Что стоит у него на пути? Этот вопрос относится к психологическим барьерам. Что мешает клиенту эффективно действовать перед лицом жизненных испытаний? К психологическим барьерам относятся любые из шести процессов психологической ригидности, которые мы обсуждали ранее. Когнитивное слияние, избегание переживаний, негибкое внимание, отход от ценностей, неправильные действия и слияние с образом себя. Не все эти процессы наблюдаются у каждого клиента, но большинство из них в какой-то мере есть у многих людей. Когда мы занимаемся сбором анамнеза, большая часть его состоит из получения ответов на эти два ключевых вопроса. Сбор анамнеза. Сбор анамнеза редко оказывается аккуратным, четким линейным процессом. Обычно мы получаем куски и осколки по ходу пути, прыгаем то назад, то вперед, то в стороны, чтобы постепенно заполнить картину актуальной жизни клиента, проблем, с которыми он борется, и важных моментов прошлого. К счастью, у нас нет необходимости собрать всю информацию за одну сессию. Если надо, мы всегда можем вернуться к этому позже, если понадобится. Чтобы ускорить и упростить сбор анамнеза, я прошу клиентов заполнить пару рабочих листов еще до первой сессии. Я присылаю клиентам рабочие листы по почте или по электронной почте, или же прошу их прийти на 20 минут раньше, чтобы заполнить их в приемной. Два рабочих листа, которые кажутся мне наиболее полезными для этой цели, это «Разбор проблемы» и «Яблочко». Вы найдете их по QR-коду в PDF-приложении. Если мы хотим поскорее ощутить свои ценности в разных областях жизни, то «Яблочко» — самый простой и быстрый материал для этого. В этой технике жизнь делится на четыре области — работа и образование, личностный рост и здоровье, отношения и досуг. Когда клиент заполняет рабочий лист впервые, скорее всего, перед вами окажется смесь ценностей, желаний, стремлений, нужд и целей. Отличное начало для дальнейшего исследования. Разбор проблемы позволяет разделить страдания клиента на четыре ключевых компонента: слияние с мыслями, слияние с чувствами, избегание переживаний и нерабочие действия. Я прошу клиентов заполнить рабочие листы так, как у них получится, и принести на первую сессию, и поясняю, что даже если они напишут всего несколько слов, это хорошее начало. Как вариант, вы можете заполнить эти листы во время сессии или дать в качестве домашнего задания. Насколько подробный анамнез нам нужен? Сбор анамнеза может занять всего несколько минут или целый час, в зависимости от ситуации. К примеру, в книге «Акт на практике» рекомендуется посвятить целую сессию сбору подробного анамнеза и тщательной концептуализации проблем клиента. С другой стороны, в условиях первичной медицинской помощи, когда в распоряжении терапевта всего две или три сессии, каждая продолжительностью от 15 до 30 минут, анамнез должен быть очень кратким. Посыл остается неизменным. Адаптируйте акт к своей работе, к своему стилю и к своим клиентам. А при сборе анамнеза вы можете использовать любые стандартизированные методы оценки, которые вам понравятся. Впрочем, небольшое предупреждение. Многие популярные инструменты оценки измеряют изменения в цифрах, частоте или интенсивности симптомов, то есть изменения в форме симптома. Но они не способны измерить изменения в эффекте или влиянии симптомов, то есть изменения в функции симптома. Тем не менее, в ACT нас интересует скорее изменение функции симптома, нежели его формы. Так что, хотя и не существует абсолютной необходимости в использовании специфических ACT-инструментов, таких как, например, AAQ2, они могут оказаться очень полезными. Я не буду обсуждать их в этой книге, но вы можете скачать самые разнообразные инструменты с сайта contextualscience.org. А теперь я исхожу из того, что у вас есть некоторая своя процедура сбора анамнеза, и предлагаю вам несколько идей, которые могут помочь вам адаптировать то, что вы делаете, к ACT. 8 ключевых областей анамнеза. Когда вы собираете анамнез, готовясь к акт, необходимо исследовать 8 ключевых областей. Первое. Запрос, с которым клиент обратился. Вторая. Первичная оценка ценностей. Третья. Актуальная жизненная ситуация. Четвертое. Исследование прошлого. Пятое. Психологическая ригидность. Шестая. Мотивационные факторы. Седьмая. Психологическая гибкость. Восьмая. Ресурсы клиента. Я хочу кратко коснуться каждого пункта. Первое. Запрос, с которым клиент обратился. Здесь вы, в принципе, собираете следующую информацию. Трудные ситуации, с которыми сталкивается клиент, мысли и чувства, держащие его на крючке, и его саморазрушительное поведение, когда он не может отцепиться. И помните, у вас нет необходимости использовать точку выбора. Этот инструмент создан для вашего удобства. Применяйте его только если он вам нравится. Второе. Первичная оценка ценностей. В рамках анамнеза мы хотим получить представление о системе ценностей клиента. Иногда получить честную информацию об этом почти невозможно. Но позже мы узнаем, как можно это сделать. В любом случае, яблочко будет хорошим началом. Третье. Актуальная жизненная ситуация. К актуальной жизненной ситуации относятся здоровье, лечение, работа, финансовое положение, отношения, социальная ситуация, семья, культура, образ жизни, включая диету, упражнения, курение, наркотики, алкоголь, правовые и денежные проблемы и так далее. Когда мы исследуем актуальную жизненную ситуацию, мы узнаем, какие внешние, противоположные внутренним, психологическим, преграды мешают создать полноценную и богатую жизнь. Например, безработица, болезнь и бедность. Это потребует решения проблем, исходя из ценностей и планирования действий. Четвертое. Исследование прошлого. Акт в высшей степени сосредоточен на настоящем, но нам важно ознакомиться с прошлым клиента, когда оно имеет непосредственное отношение к актуальным проблемам. В частности, мы хотим узнать о его межличностных отношениях в прошлом и в настоящем и как они повлияли на клиента. Эта часть анамнеза может особенно пригодиться для развития самопринятия и сочувствия к себе. Пятое. Психологическая ригидность. Вспомните 6 основных процессов психологической ригидности, рассмотренных ранее. И снова перед нами когнитивное слияние, избегание переживаний, негибкое внимание, отход от ценностей, нерабочие действия и слияние с образом себя. Не стоит полагаться исключительно на рассказ клиента. Старайтесь выявить такое поведение, когда оно спонтанно возникает во время сессии. Шестое. Мотивационные факторы. Старайтесь обнаружить позитивные мотивационные факторы, такие как цели, мечты, желания, представления и ценности, а также идентифицируйте негативные мотивационные факторы, например, слияние с беспомощностью или подкрепляющие последствия проблемного поведения. Седьмое. Психологическая гибкость. Ищите 6 основных процессов психологической гибкости. Ценности, проактивность, разделение, принятие, гибкое внимание, контакт с настоящим и самонаблюдение. И снова, не стоит полагаться исключительно на рассказ клиента. Старайтесь выявить такое поведение, когда оно спонтанно возникает во время сессии. Восьмое. Ресурсы клиента. Какие сильные стороны, навыки и другие личные особенности есть у вашего клиента? Доступом к каким внешним ресурсам он обладает? К кому клиент может обратиться за помощью, поддержкой, ободрением? Далее вы найдете множество полезных вопросов, которые можете задать клиенту, чтобы наполнить содержанием эти ключевые области анамнеза, но сейчас я хочу обратиться к другому, чрезвычайно важному вопросу. Определение поведенческих целей терапевтического контакта. Что бы вы ни делали, не пытайтесь пропустить или невнимательно прослушать эту часть главы. Это очень важно. Бесчисленные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в супервизии, начинаются с одной ошибки. Консультант или терапевт не смог определить поведенческие цели терапии. Поведенческие цели – это делания. Они описывают, что вы хотите делать. Быстрое напоминание. Внутреннее поведение – это психологическое действие. То, что мы делаем в нашем внутреннем личном мире. Внешнее поведение – это действие в физическом мире. Все то, что мы делаем с помощью нашего физического тела. Чтобы договориться о поведенческих целях, мы можем спросить. Если наша с вами работа увенчается успехом, тогда что вы будете делать по-другому? Что вы начнете делать? Что вы перестанете делать? Что вы будете делать меньше или реже, а что больше или чаще? Что изменится в вашем взаимодействии с самим собой, с другими, с миром? К каким людям, местам, событиям, занятиям, жизненным вызовам вы окажетесь ближе? Что начнете или возобновите? С чем или с кем вступите в контакт вместо того, чтобы избегать, удаляться, прекращать или держаться подальше? Вопрос, приведенный ранее, обычно выявляет цели в области внешнего поведения. Чтобы договориться о внутренних поведенческих целях, мы можем задать такие вопросы. Есть ли какие-то занятия или дела, которыми вы сможете заняться или на которых вы сможете лучше сосредоточиться? Есть ли какие-то люди, к которым вы сможете быть более внимательны или более вовлечены во время общения с ними? Есть ли что-то, что вы будете ценить больше? Есть ли кто-то, кого вы сможете ценить больше? Эмоциональные цели по сравнению с поведенческими целями. Когда в акт мы определяем терапевтические цели, нам необходимо иметь в виду крайне важное различие. Эмоциональные цели равно «что я хочу чувствовать». Поведенческие цели равно «что я хочу делать». Угадайте, с какими целями к нам обычно приходят наши клиенты? Да, они приходят в наши кабинеты с эмоциональными целями. Как я хочу себя чувствовать? Я хочу чувствовать Y, например, радость, расслабление. Как я не хочу себя чувствовать? Я хочу перестать чувствовать X, например, печаль, тревогу. Часто встречаются такие эмоциональные цели. Вылечить депрессию или другое психическое заболевание. Перестать так волноваться. Начать себя любить. Повысить самооценку. Избавиться от воспоминаний о прошлом. Снова стать собой. Стать счастливым. Хорошо себя чувствовать. Перестать чувствовать себя так хреново. Обрести уверенность в себе. Перестать сомневаться в своих силах. Стать спокойнее. Снизить тревогу. Перестать злиться. Все эти цели, в общем-то, можно свести к одному пункту. Избавиться от нежеланных мыслей и чувств. Я хочу хорошо себя чувствовать. Конечно же, это естественно и ожидаемо, что клиент ставит эмоциональные цели. Мы все хотим хорошо себя чувствовать. Никто не любит чувствовать себя плохо. К несчастью, если мы согласимся с такими целями, мы окажемся не в состоянии проводить акт. Почему? Потому что эмоциональные цели подкрепляют программу избегания переживаний, постоянные попытки избавиться или избежать нежелательных мыслей и чувств. В акт мы стремимся активно бороться с избеганием переживаний и настроить клиента на радикально иную повестку дня. Принятие переживаний, известное как готовность. Так что если мы согласимся с эмоциональными целями, мы будем не в состоянии провести акт. Тем не менее, мы не хотим вступать в активную конфронтацию с эмоциональными целями, если мы не проводим специфическую интервенцию под названием «креативная безнадежность», о которой пойдет речь позже. Вместо этого мы аккуратно переформулируем их в поведенческие цели, с которыми мы сможем работать. Переформулирование эмоциональных целей в поведенческие цели. Вы там случайно не спите? Надеюсь, что нет, потому что вам очень важно запомнить следующее предложение. Освоить новый навык – это поведенческая цель. Да, так и есть. И это относится не только к телесным навыкам, но и к психологическим. Так что в работе со многими клиентами одной из первых целей, о которых мы договоримся, будет освоить новые навыки, чтобы более эффективно справляться с этими трудными мыслями и чувствами. Я уверен, что вы узнали в этом часть информированного согласия, которую мы уже обсуждали ранее. Так что давайте рассмотрим несколько примеров того, как можно использовать идею освоения новых навыков для переформулирования эмоциональных целей в поведенческие. Эмоциональная цель номер один. Клиент. «Я не хочу ничего делать по-другому. Я просто хочу перестать это чувствовать. Я просто хочу избавиться от этих мыслей, чувств, эмоций, воспоминаний». Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. Похоже, что значительная часть вашей работы в терапии будет заключаться в освоении новых навыков, позволяющих более эффективно справляться с этими трудными мыслями, чувствами, эмоциями, воспоминаниями. Эмоциональная цель номер два. Клиент. «Я просто хочу хорошо себя чувствовать. Быть счастливым, уверенным, спокойным, влюбленным и так далее». Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. То есть вы не хотите чувствовать то, что чувствуете сейчас. Можете рассказать, какие трудные мысли и чувства присутствуют у вас сейчас? Терапевт собирает информацию. Похоже, что значительная часть вашей работы в терапии будет заключаться в освоении новых навыков, позволяющих более эффективно справляться с этими трудными мыслями, чувствами и эмоциями. Эмоциональная цель номер три. Клиент. В ответ на предыдущую формулировку терапевта. «Я не хочу с ними справляться, я хочу от них избавиться». Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. «Конечно, вы хотите, чтобы их не было. А кто не хочет? От них больно, с ними трудно, и они оказывают сильное негативное влияние на вашу жизнь. Поэтому мы сделаем что-то, чтобы как можно быстрее улучшить ситуацию. Есть что-то еще, что вы хотели бы получить от нашей совместной работы?» Практический совет. Если все, чего хочет клиент, это хорошо себя чувствовать и избавиться от ненужных чувств, и ему больше ничего не интересно, терапевту придется перейти к креативной безнадежности, о которой будет сказано в главе 8. Если терапевт избегает креативной безнадежности с такими клиентами, он не сможет продвинуться дальше с помощью акт. Эмоциональные цели, замаскированные под поведенческие цели. Иногда клиент приходит с чем-то, что выглядит как поведенческие цели, но на самом деле это скрытые эмоциональные цели. Это часто бывает с импульсивным и аддиктивным поведением и обычно принимает форму «я хочу перестать это делать». Если мы заглянем под внешний слой, то скрытой повесткой окажется нечто вроде «избавиться от мыслей и чувств» или позывов, ощущений, импульсов, навязчивости, синдрома отмены, которые запускают это поведение, потому что пока они присутствуют, я не смогу остановиться. Вот как это может выглядеть. Скрытая эмоциональная цель. Клиент. Я хочу перестать пить, курить, играть, переедать, кричать на детей и так далее. Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. Да, поэтому частью нашей работы будет определение тех мыслей и чувств или воспоминаний, позывов, импульсов, навязчивых идей или действий и так далее. И освоение новых навыков, позволяющих более эффективно справляться с ними, чтобы они перестали мотать вас туда-сюда и снова вовлекать в эти действия. А другой частью работы будет исследование того, что вам хотелось бы делать вместо этого. Так что если вы когда-нибудь снова окажетесь в похожей ситуации, вы сможете принять решение сделать что-то другое, что, как мы надеемся, сработает лучше. Следим за появлением целей мертвеца. Как мы обсуждали ранее, часто целью клиента будет прекратить чувствовать или делать что-то. Например, «Я хочу перестать употреблять наркотики». «Я хочу перестать откладывать работу над своим исследованием». «Я не хочу переживать панические атаки». «Я не хочу чувствовать себя таким подавленным». В ACT такие цели называют целями мертвеца. Цель мертвеца – это все то, что у мертвого тела получается лучше, чем у живого человека. Например, мертвец никогда не принимает наркотики, не откладывает дела в долгий ящик, не мучается от панических атак и не испытывает симптомов депрессии. В ACT мы хотим ставить цели живого человека, работать над тем, что живой человек делает лучше, чем мертвое тело. Чтобы перейти от целей мертвеца к целям живого, вы можете задать примерно такие простые вопросы. А если это случится, что вы будете делать по-другому? Что вы начнете делать или будете делать чаще или дольше? Что изменится в вашем общении с друзьями или семьей? Что было бы по-другому, если бы вы не принимали наркотики? Если бы вы не кричали на детей, как выглядело бы ваше общение? Если бы вы избавились от депрессии или от панических атак, что бы вы по-другому делали в своей жизни? Два полезных вопроса, позволяющих превратить эмоциональные цели и цели мертвеца в поведенческие цели, это вопрос о волшебной палочке и вопрос о документальном фильме. Давайте быстро прослушаем их. Вопрос о волшебной палочке. Это прекрасный вопрос, позволяющий пробиться сквозь избегание переживаний. Обратите внимание, что фраза «у вас больше нет проблемы с…» — это совсем не то же, что сказать, что нечто исчезло. Терапевт. Представьте себе, что у меня есть волшебная палочка. Я сейчас ею взмахну, и у вас больше не будет проблем с мыслями и чувствами, с которыми вы боретесь. Вам станет совершенно все равно. Что вы тогда будете делать по-другому? Какие вещи вы начнете делать или будете делать больше? Что изменилось бы в вашем поведении с другими людьми? Что бы вы стали делать по-другому на работе, дома, по выходным? Вопрос о документальном фильме. Это хороший вопрос, помогающий уточнить, какие изменения клиент хочет совершить в своей жизни. Терапевт. Представьте себе, что за вами в течение недели следовала съемочная группа. Они снимали все, что вы делали. И сделали из отснятого материала документальный фильм. А потом представьте себе, что то же самое проделали в будущем, после того, как наша с вами работа завершилась. Что вы увидите и услышите в этом новом видео, что покажет, насколько успешной оказалась терапия? Что вы делаете в этом новом фильме? Что говорите? Какие изменения мы заметим в том, как вы обращаетесь с другими людьми, с самим собой, со своим телом, со своим временем? Помимо эмоциональных целей и целей мертвеца, существует еще один тип целей, который мы стараемся аккуратно переформулировать. Цели-результаты. Цели, результаты и поведенческие цели. Вот формула цели-результата. Цель-результат, а точнее то, что я хочу иметь или чего я хочу добиться. Многие клиенты приходят на терапию с целями-результатами. Они хотят получить что-то или чего-то добиться. Например, клиент хочет найти партнера, завести ребенка, получить работу, похудеть на 5 килограммов, вылечить болезнь, восстановиться после увечья, получить повышение, купить дом или заставить детей меня слушаться. Мы хотим одобрить эти цели и результаты. Они часто бывают полезными для мотивации и являются хорошим исходным пунктом для проактивности и ценностей. В то же время мы хотим поддержать наших клиентов, помогая им сосредоточиться на том, что находится в пределах их возможностей. Мы в довольно большой мере способны контролировать свое собственное поведение, особенно внешнее, что мы говорим и делаем. И у нас нет абсолютно никакого контроля над тем, каков будет результат нашего поведения. Нет никаких гарантий, что мы получим тот результат, на который рассчитываем. Так что давайте поскорее переформулируем цели-результаты в поведенческие цели. Вот несколько примеров. Цель-результат номер один. Клиент. Я хочу найти партнера или работу получше. Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. Так что частью нашей работы здесь будет изменение того, что вы делаете, так, чтобы вы делали и говорили то, что увеличит ваши шансы найти партнера или работу получше. Цель-результат номер два. Клиент. Я хочу, чтобы дети меня слушались, и мой муж перестал пить. Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. Так что частью нашей работы здесь будет изменение того, что вы делаете, так, чтобы вы делали и говорили то, что сможет более эффективно повлиять на поведение детей и мужа. Цель-результат номер три. Клиент. Я хочу вылечиться от этой болезни или восстановиться после увечья. Переформулированная поведенческая цель. Терапевт. Тогда в нашей работе будут две важные части. Одна – это помочь вам делать все возможное, чтобы улучшить ваше здоровье, от взаимодействия с медицинскими работниками до питания и физических упражнений. А другая часть – это сделать все возможное, чтобы улучшить вашу жизнь уже сейчас, учитывая все те трудности, которые вызвали ваша болезнь или увечье. Цели-инсайты – это подтип целей-результатов. В таком случае клиент хочет обрести его желаемый результат – инсайт или понимание себя. Клиент может описывать это так. «Я хочу понять, почему я такой. Я хочу разобраться, почему это делаю». Или «Я хочу узнать, кто я такой на самом деле». Подобные цели терапии, направленные прежде всего на переживание инсайта в отношении собственного поведения, могут легко приводить к аналитическому параличу. Сессия за сессией уходит на интеллектуальные, теоретические, концептуальные дискуссии и бесчисленные рефлексии прошлого, вместо того, чтобы заниматься развитием новых навыков для осознанной жизни, направляемой системой ценностей. В ходе акт происходит так, что клиенты получают инсайты и развивают понимание своего собственного поведения, мыслей, чувств, привычек, личности и идентичности. Обычно они переживают яркие моменты осознания того, кто они, как работает их мышление, чего они на самом деле хотят от жизни, как на них повлияло прошлое и почему они делают то, что делают. Но они приходят к этим инсайтам через работу с переживанием, а не в результате продолжительных аналитических дискуссий. Кроме того, инсайт — это не конец, это просто один из случаев, происходящих в ходе путешествия к желаемому результату, к осознанной жизни, направляемой системой ценностей. Поэтому, чтобы перейти к более полезным целям терапии, я говорю. Дело тут вот в чем. По мере нашей совместной работы у вас увеличится понимание того, кто вы, как работает ваше сознание, почему вы поступаете так или иначе и чего вам на самом деле хочется от жизни. Это уже задано. Это часть процесса. Что мне хотелось бы выяснить, так это следующее. Когда у вас появится это понимание, что вам захочется делать по-другому? Если бы у вас сейчас было это знание, что бы вы начали делать из того, что не делаете сейчас? Как именно вы изменили бы свое поведение? Какие изменения в вас заметили бы другие люди? В том, что вы говорите и как взаимодействуете с ними? Подытожим. Существует три вида целей. Поведенческие цели. Равно. Что я хочу делать? Эмоциональные цели. Равно. Что я хочу чувствовать? Цели-результаты. Равно. Что я хочу иметь или добиться? Открытые и скрытые поведенческие цели. Когда мы используем точку выбора, чтобы очертить проблемы клиента и цели терапии, стрелки приближения и отдаления могут включать как внешнее, так и внутреннее поведение. Например, внутреннее приближение может включать сосредоточение, вовлечение, сочувствие к себе, принятие, прощение, благодарность, эффективное планирование и построение стратегии, рефлексию ценностей, осознанность и так далее. Внутреннее удаление может включать дистанцирование, направление внимания на мысли и чувства вместо актуальных действий, часто описываемое как отвлекаемость или неспособность сосредоточиться, и такие умственные действия, как волнение, руминация и навязчивые мысли. Иногда вам будут попадаться клиенты, которые очень довольны своим внешним поведением. Они идут по жизни, делая то, что им хочется, или так они, по крайней мере, говорят. Проблема, на которую они жалуются, заключается в том, что они не могут почувствовать радость или ценить то, что они делают, потому что они поглощены волнением или другим умственным процессом, руминациями, фантазиями, навязчивыми мыслями или блужданием по прошлому. В следующем примере клиентка, у которой недавно был рак, поглощена беспокойством о том, что снова заболеет она сама или кто-то из ее близких. Еще она переживает из-за ситуации общения, до того, как она встретится с людьми и после того. Нравится ли она людям, не сочли ли они ее скучной. Ее тревога не препятствует ей делать то, что она любит. Она встречается с людьми, проводит время со своими детьми, ходит на работу и так далее. Но ей трудно наслаждаться этими вещами. Она пришла на терапию со списком эмоциональных целей. Перестать волноваться, не думать о болезни, стать счастливее и не быть такой тревожной. Терапевт говорит ей, что если терапия будет успешной, внешнее поведение клиента, ее действия во внешнем мире, не изменится, но ее внутреннее поведение, психологическое поведение, станет другим. Например, хотя сейчас клиентка посещает социальные мероприятия, она находится на крючке у своей тревоги, что приводит к отдалению, заключающемуся в основном в скрытом поведении, таком, как дистанцирование и фокус на собственных мыслях и чувствах, вместо того, чтобы полностью присутствовать в настоящем моменте вместе с людьми, которых она любит. Мы описываем это клиентам как отвлечение. В следующем отрывке терапевт рассказывает, как будет выглядеть успех терапии, то есть изменения во внутреннем поведении. Терапевт. Таким образом, часть нашей с вами работы заключается в том, чтобы помочь вам развить новые навыки, помогающие более эффективно справляться со всеми этими тревожными мыслями и чувствами, и особенно те, которые помогут вам сосредоточиться, когда вы находитесь в ситуациях общения, чтобы вы смогли как следует увлечься тем, что вы делаете, и полностью присутствовать в актуальном моменте со своими любимыми людьми, чтобы вы смогли по-настоящему радоваться этим ситуациям. Клиент. А как быть с тревогой? Я на самом деле хочу перестать волноваться. Мне это вредно. Терапевт. Ну да. Тревога в целом означает, что тревожные мысли держат вас на крючке. Сейчас я не знаю, как заставить ваше сознание перестать подсовывать вам мысли обо всех этих плохих вещах, которые могут случиться. До определенной степени такое творит сознание любого человека. Но когда эти мысли цепляют нас на крючок, когда они опутывают нас, когда мы оказываемся потерянными в них, тогда мы говорим, что волнуемся. Так что другая часть нашей работы будет заключаться в том, чтобы научиться отцепляться от этих тревожных мыслей и переносить внимание на то, что вы делаете. Это противоядие от тревоги. Вы заметили, как терапевт переформулировал цель мертвеца не волноваться в цель живого человека? Отцепиться от тревожных мыслей и перенести внимание на то, что вы сейчас делаете. Мы можем использовать сходные приемы для других когнитивных процессов – руминации, блуждания в прошлом, фантазия, мести, обвинений, навязчивых мыслей и тому подобного. Мы можем переформулировать эти формы скрытого поведения как зацепиться за крючок когнитивного содержания, о котором идет речь. Например, за мысли «почему я такой», болезненные воспоминания или мстительные фантазии. Лекарством здесь будет научиться снимать себя с крючка этого когнитивного содержания и переносить внимание на деятельность, происходящую в данный момент. Цели терапии. Два примера. В этой главе много важной информации. Поэтому, чтобы помочь ее организовать, я собираюсь предложить вам пару примеров поведенческих целей терапии в том виде, в каком их сформулировал бы терапевт. Поведенческие цели при депрессии. При ответе на вопрос о волшебной палочке клиентка отвечает, что она вернулась бы на работу, вновь стала бы тренироваться и проводила бы больше времени со своими друзьями и семьей. Терапевт. Тогда можем мы сказать так? Мне кажется, что под депрессией вы имеете в виду, что вас держит на крючке целый пласт неприятных мыслей. Негативные суждения о себе, чувство безнадежности, воспоминания о болезненных событиях прошлого и переживания о будущем. И еще вас зацепили по-настоящему болезненные чувства вины, грусти, тревоги и физической усталости. Похоже, что это так. И когда вы на крючке у этих мыслей и чувств, вы отдаляетесь, проводя много времени в постели, оставаясь дома и избегая общения, избегая тренировок и работы, слишком часто сидя перед телевизором и так далее. Я угадал? Так что здесь мы стремимся к следующему – освоить несколько новых навыков, чтобы справиться со всеми этими трудными мыслями и чувствами, чтобы отцепиться от них, чтобы они больше не препятствовали вам и не сбивали вас с толку, и сделать так, чтобы вы вернулись к делам, которые по-настоящему важны для вас, к общению, работе, тренировкам, и стали бы делать то, что приносит удовлетворение. Вы согласны? Обратите внимание, как терапевт поделил проблему на две части, которые хорошо ложатся на точку выбора. Оказаться на крючке у мыслей и чувств, слияние и избегание, и негодные действия. Обратите внимание, что мы сразу же аккуратно закладываем фундамент для двух ключевых инсайтов. Первое. Основная проблема не в наших мыслях и чувствах, а в том, что они держат человека на крючке – слияние и избегание. Второе. Наши мысли и чувства не обязательно управляют нашим поведением. Второй ключевой инсайт обычно захватывает терапевта врасплох, поэтому давайте на нем остановимся. Наши мысли и чувства влияют на наше поведение, но вовсе не обязательно управляют им. Как мы уже знаем, наше поведение в любой момент находится под влиянием потока многочисленных стимулов, как тех, что находятся у нас внутри, так и тех, которые существуют в окружающем мире. Так когда же мысли и чувства сильнее всего влияют на наше поведение? Вы угадали. В контексте слияния и избегания. И напротив, в контексте разделения и принятия осознанности, те же самые мысли и чувства гораздо слабее влияют на наше поведение, то есть мы снимаем себя с крючка, что помогает нам действовать в соответствии с нашими ценностями. Это означает, что чем больше наша психологическая гибкость, тем более мы способны выбирать свое поведение независимо от мыслей и чувств, которые нас посещают. С этой мыслью мы постоянно подчеркиваем разницу между чувствами и мыслями клиента, предпосылками, и тем, что клиент делает, когда у него появляются эти мысли и чувства, поведение. В перспективе мы хотим разрушить иллюзию, что первое контролирует второе. Теперь послушаем второй пример хорошей постановки поведенческих целей. Поведенческие цели для аддикции. Клиент хочет бросить пить по двум причинам. Во-первых, его жена угрожает бросить его, а во-вторых, последняя диспансеризация показала, что его печень в плохом состоянии. В ответ на вопрос о волшебной палочке он сказал, что хочет быть хорошим мужем и починить свою печень. Терапевт. Подведем итоги. Когда в прошлом вы пытались бросить пить, эффект никогда долго не держался, потому что у вас возникала тревога или сильное желание выпить. И когда эти чувства цепляли вас на крючок, вы снова возвращались к алкоголю. Таким образом, наши цели здесь будут освоить новые навыки, которые позволят вам более эффективно справляться с этими желаниями и чувствами, отцепляться от них так, чтобы они не мотали вас из стороны в сторону и не тянули обратно к рюмке. Начать по-другому говорить и действовать так, чтобы улучшить отношения с женой. Начать заботиться о своей печени, чтобы сделать ее настолько здоровой, насколько возможно. Я правильно понял? Универсальные поведенческие цели. Иногда, несмотря на все ваши попытки, клиент не захочет или не сможет обнаружить никаких конкретных поведенческих целей. Он просто продолжит говорить: «Я не знаю, ничего мне не важно, я просто хочу перестать так себя чувствовать» или «Я просто хочу быть счастливой». В таких случаях не пытайтесь его заставлять. На этом этапе просто придерживайтесь обычных, неспецифических, универсальных поведенческих целей, которые вы назвали в рамках получения информированного согласия. Терапевт. Что вы об этом думаете? Часть нашей работы здесь будет заключаться в том, чтобы освоить несколько новых навыков, позволяющих вам отцепиться от мыслей и чувств, чтобы они перестали мотать вас из стороны в сторону и удерживать от той жизни, которую вы хотите. А другой частью работы, пусть даже если сейчас вы не знаете, чего вам хочется, и ощущаете, что для вас ничего не имеет значения, будет создание пространства, в котором это может поменяться. Мы можем работать над тем, чтобы выяснить, что для вас важно, и попробовать делать вещи по-другому, чтобы улучшить вашу жизнь. Развитие навыков. Вот несколько этапов для отработки навыков, которые мы только что обсудили. Прослушайте и повторите вслух. И проговорите своими словами реплики терапевта, приведенные ранее, чтобы приучить себя к акту речи и найти свой стиль этой речи. Выберите двух клиентов и составьте краткие ответы на эти ключевые вопросы. В каком направлении клиент хочет двигаться, когда его направляет система ценностей? Что препятствует этому? Отрабатывайте способность мыслить в терминах поведенческих целей. Выберите двух клиентов и представьте себе, как бы вы сформулировали цели терапии. Если вам нравится точка выбора, нарисуйте схему для примеров, которые вы выбрали во втором и третьем задании. Когда вы делаете эти упражнения и другие упражнения из этой книги, пожалуйста, разрешите себе выполнить их плохо. Вы осваиваете новую модель терапии, так что позвольте себе быть новичком, неофитом, учеником. Новички совершают ошибки, эксперты тоже. Это неотъемлемая часть процесса обучения. И если ваше сознание начинает вас критиковать, запишите, что оно говорит, чтобы позже вы смогли работать с этими мыслями в главе 12. Взять с собой. Основное, что стоит взять с собой из этой главы, это необходимость как можно скорее договориться о поведенческих целях, даже если это универсальные стандартные цели, входящие в информированное согласие. Это особенно важно сделать, когда клиент приносит целый список эмоциональных целей. Это может занять некоторое время в начале, но значительно упростит всю остальную терапию. Мысли, держащие вас на крючке. На какие воспоминания, тревоги, страхи, самокритику или другие вредные мысли, имеющие отношение к этой проблеме, вы постоянно натыкаетесь или на каких из них застреваете? Какие мысли цепляют вас на крючок, мотают вокруг и выдергивают прочь из жизни? Чувства, держащие вас на крючке. Какие эмоции, чувства, порывы, импульсы или ощущения держат вас на крючке, мотают из стороны в сторону или приводят к пагубным для вас действиям? Действия, опустошающие жизнь. Что из того, что вы сейчас делаете в долгосрочной перспективе, ухудшает вашу жизнь, не дает двигаться, ворует время и деньги, лишает энергии, ограничивает вашу жизнь, плохо влияет на здоровье, работу или отношения, поддерживает или ухудшает проблемы, с которыми вы имеете дело? Избегание сложных ситуаций. Каких ситуаций, действий, людей или мест вы избегаете, либо от чего стараетесь держаться подальше? Что вы оставили, прекратили, от чего изолировались? Что вы откладываете на потом? В PDF-приложении вы найдете рабочий лист «Разбор проблемы».